Он свободно шел и вовсе не выглядел человеком, недавно попавшим в серьезную аварию. Пара шрамов на лице да ссадина на подбородке. «Ты лучше не подходи», — посоветовал ему Артем. «Мне не очень бы хотелось убивать друга». В первое мгновение появление Василия показалось ему странным. А потом он все понял. Разрозненные куски общей картины внезапно срослись, и все встало на свои места. Артему стало жутко от того, что он осознал истину. «Да что с тобой? Ты совсем, что ли, спятил?» Возмутился Василий и сделал еще один шаг. Артем выстрелил. Пуля взрыхлила песок у ног Конева. «Я не шучу», — ледяным тоном произнес Артем. «Значит, догадался», — ухмыльнулся ему Василий. «Только тебе все равно никто не поверит. Все улики указывают на тебя. Вас с ней объявят сообщниками и отправят на пожизненные сроки в тюрьму. Это мы еще посмотрим», — возразил ему Артем и поинтересовался. «Ответь мне, почему я? Мы же были друзьями. Почему ты меня подставил? Ладно, ты по какой-то причине ненавидел свою жену, решил ее убить, придумал этот дикий план с одноклассниками, чтобы свалить все на некоего маньяка. Я понимаю, ты хотел запутать следы и избежать мести отца Лизы, но при чем тут я?» «А ты, мудак, что не догадываешься?» — скривился Василий, будто в рот ему попала какая-то дрянь. «Это же ты меня постоянно третировал за отсутствие девушки. Ты познакомил меня с Лизой, и она превратила мою жизнь в ад. Сам-то потом развлекался со всякими девицами, а эта сучка заставила меня на себе жениться. Ее папаша пришел ко мне со своими головорезами и намекнул, что надо готовить свадьбу. Отказаться я не мог. Он сказал, что разорвет того, кто обидит его доченьку. Как эта психованная доченька потом со мной обращалась? Через раз я слышал про себя, что слюнтяй, рохля и вообще не мужик. Она только командовала. Меня поставили директором этой фабрики, салонов. И за моей спиной проворачивали всякие аферы. В тюрьму бы я пошел в результате. Стоило мне только возмутиться, и Лиза грозила отцом. Приходилось постоянно фальшиво улыбаться. «Да, дорогая, конечно, так и сделаем. Я люблю тебя. И это всю жизнь». Его слова звенели в наступившей тишине. Глаза были бешеными, изо рта брызгала слюна. «Ты, гад, во всем виноват, ты! Если бы сейчас у меня не кончились бы патроны, то вы бы оба уже сдохли. Сначала бы я убил ее, чтобы ты помучился, а потом тебя, пулю в башку. Убивать на самом деле просто, только надо иметь способности. Я ведь сначала хотел не сам жену кокнуть. Навел справки о цыганском и подумал, что такой сможет. Думал, убьет, а я его подставлю. Созвонился с ним, предложил от вымышленного имени убить свою жену. Он с радостью согласился, но не смог этого сделать, наркоша чертов тварь. Лиза убежала от него в парке. А потом этот придурок обо всем догадался и решил мне грозить. Ну и пришлось его прикончить, как собаку, спрятать тело, чтобы не обнаружили до нужного момента. Только все не понадобилось. Появился ты со своим расследованием. А из тебя получился отличный козел отпущения, даже лучше, чем из Лехи. Но зачем ты убивал ребят из нашего класса? Не выдержала изумленная Маша. Да я не хотел никого убивать, погрустнел Василий. Хотел имитировать покушение. А Михеев сам на меня напал. Я как раз был у него дома. Он ворвался с винтовкой в руках, я лишь защищался. Эту дуру забыл, как ее зовут. Я только задел машиной. В основном я лишь собирал обо всех информацию, писал эти дурацкие письма, звонил через модулятор голоса, создавал атмосферу ужаса, чтобы все поверили. Это было как игра. «А моя жена?» — напомнил Артем. «Она была такой же сукой, как Лиза», — оскалился довольный Василий. К тому же грех было не воспользоваться случаем и не подставить тебя еще больше. Но самое смешное было убивать Лизу. Я получил от этого просто огромное удовольствие. а потом разыграл эту аварию. В больнице у меня есть знакомая врачиха. Она мне все состряпала, историю болезни, повреждения. И знаешь, чем я все эти дни занимался в больнице между убийствами? Я драл ее во всех позах. Когда я был женат на Лизе, я даже любовницу не мог себе завести из-за угрозы быть заживо замурованным в бетон. А теперь я буду трахать всех, кого захочу, понял? Всех! Я буду снимать шлюх и трахаться до потери сознания. И тут пах у него взорвался, так, словно туда заложили крупную петарду. Завопив, Василий зажал руками рану и упал на песок. «Ты больше никого не трахнешь», — объявил рыжий, появляясь из кустов с дымящимся стволом в руке. Справа от него шел Мусса с АКМ, нацеленным на Артема. Василий вопил и катался по песку, весь в крови, однако это нисколько не волновало бандитов. «Опусти, дуру!» — рявкнул Артему гигант с автоматом. По тону было ясно, что второй раз он просить не будет, и Артем подчинился. Рыжий подошел к Василию и врезал ему ногой под дых, потом по почкам. Затем улыбнулся мертвой улыбкой и прошептал. «Если ты думаешь, что я тебя убью, то сильно ошибаешься. Сначала я тебя буду очень долго пытать. Найму лучших специалистов, чтобы не давали тебе умереть, и буду пытать дальше до бесконечности. Ты миллион раз пожалеешь, что родился на свет». «А с ними что делать?» — отвлек его от сладких мыслей Мусса, указывая на Артема и Машу. «Убей!» — коротко распорядился Рыжий. Артем попытался заслонить с собой Машу, но в последний момент на берег выбежали сторожевые овчарки Семеныча. Они не лаяли, а просто атаковали чужаков. Рыжий выстрелил в Чука, и тот, визжа, отлетел в сторону. Артем перекатился и схватил пистолет, что лежал на земле, но стрелять ему не пришлось. Со стороны леса грянуло два оглушительных залпа. Артем поднял глаза и увидел пьяного в дымину Семеныча с двустволкой в руках. Волчья картечь с близкого расстояния делала страшные вещи, и врачебная помощь обоим бандитам уже не требовалась. «Извините, что вчера не приехал», — заплетающимся языком вымолвил Семеныч и рухнул лицом в песок, прямо как стоял. «Просто отлично», — пробормотал Артем, наводя пистолет на Василия. Тот вроде бы потерял сознание, но он опасался, что это всего лишь трюк. Бывший друг просто поражал его неожиданными талантами, которых раньше не обнаруживал. Наворотить столько дел не каждому по силам. «Теперь можешь вызывать милицию», — бросил он Маше. «Они получат настоящего маньяка». Конец книги. Ноябрь 2009 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Кирилл Петров.